Отплясались под луной, отплясались, песни лопнувшей струной оборвались. Я стою один, босой и небритый, перед взлетной полосой, перед взлетной полосой позабытой. Может, упустили мы шанс, и больше никогда я не увижу тебя. Улетел крылатый дилижанс, разве расстаются, любя? Словно искорка зажглась между нами, все смела потоком страсть, как цунами. Только счастье не бывает надолго. В стогу сена затерялась иголка. Где-то далеко, далеко ты летишь домой, а я босиком, босиком топаю шальной. Белый пух над головой, над планетой. Хоть бы встретиться с тобой, хоть бы встретиться с тобой еще где-то. Может, упустили мы шанс, и больше никогда я не увижу тебя. Улетел крылатый дилижанс, разве расстаются, любя? Где-то далеко, далеко ты летишь домой, а я босиком, босиком топаю шальной.